Глава 31. «Ты же не думаешь, что я сяду на это?» Показываю пальцем на огромный черный байк. Егор привез меня в одну из своих детейлинг-студий. Я думала на экскурсию, даже успела обрадоваться, потому что давно мечтала посмотреть на это собственными глазами. Но вместо экскурсии выгнал из гаража своего монстра и теперь протягивает мне темно-серый мотоциклетный шлем. «Куда ты денешься, киса?» Я еще раз осматриваю урчащую махину и жалобно ною. «Я боюсь!» «Он не кусается!» Подходит ко мне и, сняв с меня бейсболку, сам надевает шлем. «Я никогда не ездила на мотоциклах!» «Господи! Да я даже смотреть на них боюсь!» Это самый опасный вид транспорта. «Все когда-нибудь случается первый раз», — приговаривает, тихо посмеиваясь и застегивая на моем подбородке ремешок. Я трусливо хнычу, чем смешу его еще больше. Шлепнув по ягодице, легонько подталкивает к байку. «Это твоя подножка», — показывает пальцем на серебристую деталь. «Сначала я сажусь, потом ты. Поняла?» Убито киваю. Выбора у меня нет, поэтому придется переступить через свои страхи. «Держишься за меня и наслаждаешься поездкой. Все понятно?» Когда он обещал сюрприз, я представила себе романтичный пикник где-нибудь у озера, любование уточками и нежные обнимашки. «Дура! Забыла, с кем спишь? Со зверем!» Надев свой шлем, весело мне подмигивает. Выглядит при этом, не побоюсь этого слова, охуенно. Никакой другой эпитет ему не подойдет. Черные джинсы, облепившие крепкий зад, высокие ботинки в стиле милитари, кожаная косуха, избивающая с ног харизма. Чего я там раньше говорила? Не в моем вкусе? Принцесса, блин, недоделанная. Жду, когда Егор оседлает своего коня и кивком головы укажет мне на место позади себя. Мысленно три раза перекрестившись, ставлю одну ногу на подножку, вторую перекидываю через сиденье и вцепляюсь в него мертвой хваткой. Начиная понемногу подгазовывать, Егор трогается. Едет медленно, видимо, для того, чтобы я успела привыкнуть. Устраиваюсь удобнее на мягком сиденье, двигаюсь к нему ближе и обхватываю руками торс. Вот так, мерный рокот подо мной и крепкая спина Егора. Так совсем не страшно. Убедившись, что я успокоилась и все в порядке, он делает еще один круг по стоянке у своих гаражей и выезжает на проезжую часть. Сама над собой хихикая вспоминаю, что даже не спросила, куда мы едем. А зачем? Какая разница, если я еду с ним? Немного пригнувшись к рулю, зверь прибавляет скорость. Я интуитивно делаю то же самое, чувствуя себя единым целым и с байком, и с его хозяином. Где-то между ребер в грудной клетке зарождается огонек азарта. Быстро разгораясь, он заполняет собой все пространство и пускает в кровь дозу адреналина. Я начинаю смеяться, потому что мне хорошо. Здесь и сейчас, прячась за спиной Егора, я абсолютно счастлива. Ловко лавируя в плотном потоке машин, мы проезжаем по центральной улице города, потом сворачиваем на второстепенную, ведущую в спальный район, а через него — за город. Остановившись на светофоре, я вдруг замечаю, как на нас смотрит блондинка из белой Ауди. Слегка задрав одну бровь, окатывает нас своим презрением. Будто мы два помойных бомжа, недостойные стоять рядом с ее дорогой тачкой. Отвернувшись, любуется собственным маникюром. А я вдруг узнаю в ней себя. Себя тогдашнюю, до того, как я жить по-настоящему начала. Я ведь тоже так на всех смотрела. Снисходительно улыбалась, считая себя, безусловно, выше всех остальных. Гляжу на нее через визор и стискиваю руками пояс Егора еще сильнее. Не хочу. Не хочу обратно в свою картонную жизнь. жить среди декораций и бутафории, мечтать о бокалах из рубинового стекла и колечке с голубым бриллиантом, ежедневно разыгрывать сценки счастливой семейной жизни и спать с нелюбимым. Не хочу. «Егор, я люблю тебя», — шепчу тихо-тихо, для себя, просто чтобы распробовать эти слова на вкус. От них хорошо и тревожно одновременно. Вот бы он, а не Костя, был моим мужем. Мне не показалось, мы действительно едем за город, в сторону старого озера, вдоль которого раньше проходила трасса. Летим по пустынной дороге, разрезая встречный ветер, пока вдалеке я не вижу компанию из таких же, как Егор, байкеров. Подъезжаем ближе и останавливаемся немного в стороне. Однако не настолько, чтобы его не узнали. «Ёпти, зверь, ты ли это?» орёт молодой плотный мужик с длинными собранными в хвост волосами. Я, не зная, как себя вести, слезаю с байка и встаю за Егором. На нас все смотрят. Добрая половина из них, оставив свои мотоциклы, идут в нашу сторону, чтобы поздороваться лично. Сняв шлем, Егор ерошит волосы и вешает его на руль. Начинает молча пожимать всем руки и даже подставляет щеку одной из девушек. «Совсем про нас забыл, Егорушка!» — тянет она, скашивая на меня любопытный взгляд. «Работа!» — отвечает он коротко. «Вот, выбрались прокатиться. Может, погоняем?» — предлагает один из парней. «В следующий раз». Присутствующие выглядят, мягко говоря, ошарашенными, и все дружно смотрят на меня, видимо, как на главную причину его отказа. Мне становится не по себе. Неосознанно встаю так, чтобы касаться его плечом, и никак не могу решиться снять шлем. «Представишь?» — спрашивает со смешком девушка, что целовала его в щеку. «Виктория». «Подружка твоя». «Не твое дело, Кира», — насмешливо на нее глядя произносит он. «Да», — не унимается она. «А Женя где?» «Нет, Жени, финита ля комедия!» И, развернувшись, обращается ко мне. «Поехали, прокатимся!» А я только рада. Прыгаю за Егора и еле дожидаюсь, пока он наденет шлем и увезет меня подальше от своих беспардонных знакомых. Мы едем по старой дороге 10 км, пока не приезжаем на пустую площадку прямо на берег озера. Вид офигенный! Солнце, окрашиваясь в красный, уже клонится к горизонту. А на той стороне озера видно вечерний город и колесо обозрения. «Красиво!» — выдыхаю я, снимая шлем. «Была здесь когда-нибудь?» «Нет, ни разу. А ты много девушек сюда привозил?» «Бывало». «Кто такой Женя?» — спрашиваю в лоб, потому что на интуитивном уровне меня вопрос той девушки напряг. «Бывшая моя», — отвечает он просто. «Оу, это она? Давно расстались?» «Недавно», — отвечает, а сам смотрит на меня с затаённой усмешкой. И да, я понимаю, что не имею никакого морального права его допрашивать, но остановиться не могу. «Из-за чего?» «Не из-за тебя». «Слава богу», — демонстративно выдыхаю, игнорируя сильное жжение за грудиной. Почему я ни разу не подумала о том, что у него кто-то может быть? Расстались совсем недавно. Когда? Неделю, месяц назад. Может, вообще вчера, после того, как она обо мне узнала. А может, и вовсе не расставались, а немного поссорились. А завтра помирятся? Развернувшись, обхватываю плечи руками и иду к озеру. Присаживаюсь на корточки и начинаю, как в детстве, бросать камушки в воду. Слышу позади шелест щебенки, а вскоре вижу справа от себя ботинки Егора. «Ты спал одновременно с ней и со мной?» — все-таки произношу я. Он присаживается на корточке рядом со мной и запускает блинчик. Тот, сделав 3 прыжка, уходит на дно. Как бы мне не последовать его примеру? «Не совсем тактичный вопрос, Вика. Не находишь?» «Почему же?» «Я же не спрашиваю, с кем ты чаще трахаешься, со мной или с Костиком?» «А ты спроси». Егор криво усмехается. Выбрав плоский камень, запускает еще один блинчик. Неудачно. Один бултых, и он уходит на дно. «И с кем же?» «Я не сплю с ним. Не могу».